Глава 14. Во дворец мы с Калианой и Модены отправились порталом, и меня всерьез встревожила эта неслыханная щедрость цитадели. Обычно маги Тесгадора экономили энергию для переходов между материками и пользовались порталами лишь в редких случаях. Разумеется, я признавала законность желания старших магистров помочь преданным собратьям выпутаться из интриги, закрученной бывшей королевой. Это святое дело, и каждый из нас должен знать, что в подобном случае не окажется без помощи. Однако какое-то непонятное беспокойство не покидало мою душу и после того, как я рассудительно одобрила действия собратьев. И самым странным было отсутствие видимых причин для этой тревоги. Лишь какие-то смутные подозрения твердили, что в этом деле все не так просто, и не зря компаньонки следуют за мной неотступно, как охранники за Алинсией Силонте. Едва это осознав, я открыла было рот потребовать объяснений, но засомневалась и покрепче сжала губы. Если потребуется, они и без вопросов все объяснят. А раз молчат, значит, не могут ничего сказать. Или сами ничего пока не знают. В светлом зале галереи, куда выходили двери гостиной, где сегодня ждали нас испытания, уже собрались все претендентки, и мне сразу бросились в глаза изменения, произошедшие в их внешности. Большинство знатных леди сделали прически попроще, и почти все отказались от чересчур пышных многослойных юбок в пользу строгих нарядов более темных цветов. «Элгиния!» — искренне обрадовалась моему появлению Аленсия. «Почему вас не было на обеде?» «Сегодня мы ели дома», — честно призналась я. Моя бабушка выяснила, что претендентки не обязаны столоваться и ночевать в доме жениха. «Но никто из них не откажется от его гостеприимства», — указав мне взглядом на наших соперниц, тихо фыркнула она в ответ. «Втайне все надеются ночью заблудиться». «Зачем?» — вырвался у меня изумленный вопрос. «Ох, простите», — неожиданно смутилась Силонте. «Я не предполагала, что вы так наивны. О вас ходят совсем другие слухи». Наверное, в этот момент мое лицо стало слишком озадаченным, так как девушка, не выдержав, весело хихикнула. Но тут же прикрыла рот платочком, сделав вид, будто чихнула. «Будьте здоровы», — пожелала я машинально, начиная догадываться, о чем идет речь. «А разве принцев не охраняют?» «Ну, охранники ведь тоже люди», и никто не откажется на секунду отвернуться за колечко с алмазом. «Но так его могут убить!» Искреннее возмущение заставило меня говорить чуть громче. «Чем?» — сделав знак помалкивать, шепнула она. «Ведь ночью никто не ходит в юбках. Просто негде спрятать фиал или нож. Да и его младшее высочество — опытный воин. Вы так красочно его вчера расхвалили!» Вот теперь я представила это зрелище как наяву и на минуту потеряла дар речи. Стало быть, ночами возле покоя Френда толпами бродят претендентки в полупрозрачных батистовых сорочках и одаривают стражей бриллиантами, чтобы только попасть в его спальню. А что потом? Ух, я наивная. Но тогда зачем ему вообще жениться? А потом сообразила, что такие прогулки непременно будут продолжаться и позже, когда я уже буду числиться невестой Ренда, и едва не взвыла. Настроение резко испортилось. Заболела голова, и нестерпимо захотелось домой. Ведь, как объяснила мне Модена, об этих шалостях будет знать не только весь дворец, но также столица и все королевство. И можно не сомневаться, после слухов, распространенных королевой, никто меня не пожалеет и даже слова доброго не скажет. Лишь родные, да несколько друзей не станут смеяться над моей наивностью, переходящей в откровенную глупость. Зато будут тайком сочувствовать, и неизвестно, что больнее. «Очаровательные леди-претендентки, вас ждет новое испытание!» Звучно выкрикнул одетый в костюм дворецкого незнакомый мужчина и широко распахнул двери парадной гостиной, превращенной на сегодня в лазарет. Мы потянулись туда, спеша осмотреть сделанные приготовления и будущих пациентов. О том, что пробовать яды на женихе никто не будет, мне шепнула на ушко отправившаяся со мной Калиана. Увиденное меня успокоило. Никаких кроватей здесь не было. Лишь ряд кресел, на которых сидели набранные слуг и гвардейцев-добровольцы. Они были одинаково одеты и смутно похожи, и отличить своего пациента можно было только по белому номеру, вышитому на плече темной рубахи. «Сначала каждый из вас, милые леди, возьмет номерок. Затем по сигналу вы пройдете к своим пациентам. Они при вас выпьют из стакана приготовленную жидкость, а вам останется помочь несчастному. Разумеется, дозы не смертельные, за вашими действиями будут следить целители. Но постарайтесь не ошибаться. Победит та претендентка, которая справится с заданием первой», объяснила непривычно вежливая и скромная леди Оттавия. Я пока не понимала, почему она не последовала за своей покровительницей, но ни на миг не усомнилась. Если бы у цитадели хватило против нее прямых улик, старшей фрейлины в этой комнате сейчас бы не было. Мы стояли рядком, оглядывая сидящих перед нами мужчин, и я пыталась понять, как должна действовать в таком случае. Попутно привычно разглядывала зал и устроившихся за столом судей, и изумленно выдохнула, обнаружив рядом со стаем обоих принцев. Как интересно, неужели Альгерд тоже решил присмотреть себе невесту? Или просто пришел поддержать брата? Затем я заметила сидящего поодаль Эстона в накидке придворного мага и, наконец, встретилась взглядом с Калианой. Поймала ободряющую улыбку, вспомнила ее совет и как-то внезапно успокоилась. «Я магиня, и буду действовать так, как мне положено по правилам цитадели». Номерки лежали в вазе темного стекла, через которую невозможно было разобрать написанное на них, и мы поочередно подходили и совали внутрь руки. Мне достался номер 17, и едва раздался звонок, я направилась к пациенту, готовясь спасать его от отравления. Но остановившись напротив добровольца, у которого на плече белели цифры 1 и 7, и рассмотрев его совсем юное, простодушное лицо, вдруг отчетливо осознала всю неприглядность этой ситуации. И уже ни на миг не сомневалась, что изобретали это испытание королева с Оттавией или Контией. И вряд ли не подготовили для нежелательных претенденток хоть одной подлой ловушки. А все их змеиные проделки так мне надоели, что никаких сомнений в том, как нужно действовать, у меня не возникло. Не дожидаясь, пока добровольцы протянут руки к стоящим на столиках стаканам и на наших глазах начнут травиться, я приступила к их спасению. Мгновенно создала малый щит, как сетью собрала им все бокалы и, аккуратно стараясь не пролить, перенесла настоящий передо мной столик. И в завершении для надежности накрыла их мощнейшим куполом. Все ошеломленно замерли, только раз за разом обшаривали взглядами пустые столики напротив всех пациентов и мой, плотно уставленный бокалами. «Гина!» Впервые в жизни забылся лорд Эстон Денлуа. «Что это значит?» «Вам решать», — отчаянно заявила я, открыто глядя на озадаченных судей. «Но спокойно смотреть, как люди пьют яд, я просто не могу. И вообще, этот конкурс либо неправильно продуман, либо изначально жесток». «Браво, ученица!» — довольно вздернул голову Гессерт. «Я тобой горжусь. Меня и самого что-то настораживало в этом испытании. Но обдумывать до конца, что именно, я не стал, поверив опыту устроителей. И это мне урок». «Непонятно», — тихо и разочарованно прошипела леди Оттавия. «Что же тут такого страшного? Ведь яд слабенький. По-моему, мужчинам должно быть приятно смотреть, как за ними ухаживают красивые девушки». «Ну тогда выпейте зелье из любого стакана, леди», — вдруг холодно приказал король, глядя на фрейлину сузившимися от ярости глазами. «Я обещаю, вас будут лечить самые привлекательные из находящихся здесь магов». «Ну, я не шучу». «Но, ваше величество...» Растерявшаяся леди тихонько отступила назад. «Это не имеет никакого смысла». «А какой смысл имеет испытание девушек, корчащимися от яда людьми?» — с ненавистью процедил он. «Кто вообще это придумал?» «Испытания берутся из составленного для устроителей смотрин перечня», — отступила она еще на шаг. «Каждый раз новые, ради справедливости». «Не вам о ней вспоминать», — оборвал интриганку Райвент и, недобро усмехнувшись, добавил. «Кстати, его величество уже подписал указ. Все фрейлины королевы матери получают отставку. Матушке их услуги для излечения не требуются. «Но мы назначены устроителями смотрин», — не желала сдаваться побледневшая Оттавия. «И должны закончить свою работу». «Смотрины проведут оставшиеся судьи», — снова вмешался король. «Их тут вполне достаточно. Да я и сам присмотрю. Счастье брата для меня важнее всего». «О каком еще счастье он говорит?» — тайком вздохнула я. «Если тут нет ни одной девушки, к которой Рент проявил хоть чуть больше интереса, чем к остальным. Хотя, вполне возможно, я чего-то не знаю. Ведь есть же еще эти блуждающие по ночам». «Судьи считают испытание законченным», — веско объявил Гессерт. «Победила леди Илгения, все остальные претендентки считаются прошедшими проверку на готовность оказать помощь. Завтра после завтрака вас ждет новое испытание, но какое пока тайна». Мы вежливо склонили головы и поспешили уйти. «Спасибо, леди Илгения», — подхватив меня под руку, шепнула Аленси. «Вы спасли меня от поражения. В целительстве, особенно в ядах, я ничего не понимаю. А покинуть дворец очень не хотелось бы. После известия о том, что его величество теперь свободен». «Вам нравится король?» — изумилась я. «А кому он не нравится?» — загадочно усмехнулась Аленси. «Но все знают, что он разочаровался в женщинах после предательства своей возлюбленной». «Наверное, вам покажется это смешным, но я не знаю», — призналась ей со вздохом. «Могу рассказать, если хотите, леди». «Хочу. Но у меня есть просьба. Надеюсь, не слишком дерзкая. Можем мы разговаривать попроще, без церемоний?» «С удовольствием», — расцвела девушка искренней улыбкой. «Я ведь по рождению не леди, у нас дома все зовут друг друга на «ты». А я Магиня, мы между собой разговариваем кратко и без расшаркиваний. Меня все зовут просто Гина или Гини». «А почему не Элни?» «Так меня зовет мама. Но я не имею ничего против, если и тебе это имя нравится больше». «Спасибо. А меня все зовут Ленси. Я привыкла. Куда пойдем поболтать?» «Хочешь ко мне в гости?» Вспомнилось мне намерение Калианы вернуться после испытания в мой дом. «Отдохнешь от толпы? Или ты тоже блуждаешь по ночам?» «Нет. Вернее, в гости пойду с удовольствием. А блуждать мне нельзя. Братец приставил телохранительниц. Вон они идут следом с сердитыми рожами. Непонятно только, на что снова злятся». «Наверное, на мои щиты», — сразу сообразила я. «Ставлю по привычке от подслушивания. А их не нужно предупредить? Сейчас подождем леди Калиану, и я сама скажу». «Скажи», — подумав, согласилась Ленси. «Тобой они командовать не будут». Однако леди Калиана, выслушав наш план, на переговоры с телохранителями решила отправиться лично, а вернувшись через пару минут, молча подхватила нас под руки и увела в темноту моментально открывшегося портала. Вскоре мгла сменилась полумраком незнакомого помещения, и несколько мгновений я непонимающе оглядывалась, прежде чем решилась спросить: «Где мы?» «На Харгидоре». Взглядом активировав магический светильник, устало ответила целительница. «На территории цитадели. Это один из свободных домов. Его решили подарить тебе за заслуги по очищению материка от монстров. Вещей здесь пока немного, но после завтрака Альми собиралась привезти самое необходимое. Сейчас тут раннее утро, еще только светает. Но вы хотели поболтать? Я вас оставляю, схожу проверить лазарет». И, словно не заметив моего изумления, исчезла в очередном мгновенном портале. «Ты знала?» Подойдя к окну, Ленси вгляделась в седой туман. «Про дом?» «Впервые слышу». «А про Харгидор?» «Смотря что. Хотя уже 2 года бываю тут каждый день, но о том, что магистры строят на Харгидоре новую цитадель, узнала только 2 дня назад. Как выяснилось, это было тайной. Честно призналась я, начиная догадываться, что эта тайна скоро перестанет быть таковой». «А тебя не накажут?» «Наверное, нельзя было рассказывать мне», — испытующе смотрели на меня светло-карие глаза новой подруги. Цитадель никогда не наказывает своих собратьев. Чувствуя неловкость, тихо призналась я, понимая, что прозвучит это как похвальба. Аленсию, как выяснилось, брат держал в повиновении с помощью телохранителей, а я всегда была свободна в выборе занятий и друзей. Хотя, если вдуматься, меня всегда хранили в рамках благоразумности советы матери и доверия отца. А у меня нет никаких способностей. Это не совсем верно. Мне очень хотелось утешить Ленси, но пообещать ей невозможное было бы жестоко. Способности есть у всех, только не у каждого они магические. Вот взгляни на бабушку Манефу. Она тоже ни грана, ни магиня, но ничуть от этого не страдает. Наоборот, к ней тянутся люди. И сколько я помню, она одним помогает, других мирит, третьим дает советы или просто выслушивает. Это ведь так важно, чтобы тебя кто-то выслушал, понял и посочувствовал. Я бы тоже хотела с ней поговорить. Невесело вздохнула моя гостья, тряхнула головой и другим бодрым тоном спросила. «А тебе не хочется осмотреть свой новый дом?» «Хочется», — поняла я намек и, создав ветерок, распахнула двери. «Идем? Но не жди, что это будет дворец. Да он мне и не нужен». Домик действительно оказался небольшим, всего 2 этажа. Наверху 3 спальни и умывальня, внизу просторная кухня с очагом и обеденным столом, кабинет и гостиная, откуда открывались широкие стеклянные створки на дощатую веранду. Мы обошли его за несколько минут, отмечая, что с мебелью и в самом деле скудновато. Зато дом пах чистотой и смолой, светился свежим деревом навехоньких дверей и полов, гулко передразнивал каждое слово. Наконец мы устроились на кухне, где Оленси очень ловко разожгла простую печурку и поставила кипятиться чай. К нему у нас была только найденная в новом, как все вокруг, буфете подсохшая булка и половина горшочка меда. «Наверное, перекусывал кто-то из плотников», — подумалось мне. «Ты хотела узнать про наследника», — глядя в огонь, задумчиво начала Ленси. «Я знаю эту историю от горничной, у нее сестра служит во дворце. Через год после того, как погиб наш король, его старшее высочество влюбился». Сделав мысленно нехитрые подсчеты, определила, что в тот момент мне шел 13-й год, и заинтересовать Альгерта не было никакой возможности. Да я тогда ни о каких принцах и близко не мечтала, если честно. И вообще, каждый юноша старше 16 казался мне страшно взрослым и скучным. Его возлюбленная не имела ни способности к магии, ни приданного, только несколько поколений знатных предков, да небольшой особняк на окраине столицы. Точно известно, где его высочество с ней встретился — в лазарете, куда заглянул проведать пострадавших на охоте друзей. Леди Изетия как раз в этот момент пришла к одному из них, доводившемуся ей кузенам. Они столкнулись в палате, и, как говорят, между ними вдруг расцвел лунный эдельвейс. А через несколько дней об этой любви узнала вдовствующая королева и объявила смотрины. А девушку не позвали. Попробовала догадаться я. «Как раз наоборот», — невесело усмехнулась Ленси. «Ее бывшее величество только тем и заманило старшего сына на этот отбор и постаралась всячески унизить гордую Изетию, но та ничего не замечала или не хотела замечать, потому что верила любимому. А что с ней стало потом? Мне больше не хотелось слушать эту печальную историю от несправедливости, которая заныла в груди, и появилось желание сделать нечто эдакое, бунтарское. «Сначала», — со вздохом поправила гостья, — «ей подстроили свидание с одним подлецом. Никто не знает, что было в записке, но слуги шептались, будто получив ее, девушка светилась, как солнышко, и, принарядившись, почти бегом помчалась в беседку. И Альгерт их увидел. Теперь во мне созрело ярое желание добраться однажды до бывшей королевы и покатать ее в щите над пропастью. Виск и вопли как-нибудь перетерплю». Увидел кто-то из его друзей и донес. Принц не поверил, помчался туда и застал любимую в объятиях другого. Как выяснилось позже, принесенную ей записку посыпали приворотным порошком. А потом... Теперь боль за Альгерта стала почти невыносимой, и к ней добавился стыд за собственное неверное суждение. Я ведь считала его просто распутником, а он так боролся с собой и с предавшей его женщиной. Изетия уехала из дворца, едва начали спадать чары. Исчез и ее подставной любовник, к счастью, не решившийся перейти все границы. И вовсе не из благородства или жалости. Просто рассмотрел полный ненависти взор принца и сообразил, в какую гадость вляпался. А наследник проснулся наутро в чужой спальне и не стал спорить против свадьбы. «И где она сейчас?» Затаив дыхание, спросила я, вдруг сообразив, что мне вовсе неспроста рассказывают эту историю. «Живет под отводом глаз в доме друзей, но взяла с них клятву никому не открывать ее тайну». «Вот как?» Наконец все встало на свои места, и последняя слабая и глупая надежда тихо скончалась в моем сердце. «Извини, Ленси, непонятно только одно, зачем ты рассказала эту историю мне? Вернее, почему именно теперь?» «Слышала про твою любовь к его высочеству», — открыто глядя мне в глаза, призналась Ленси, и захотела предупредить. «Ты девушка совестливая и искренняя. Я немного в людях разбираюсь. Если сейчас ошибешься, потом будет очень больно. Фрейлины и знатные ветреницы, попытавшиеся его приворожить, позже горько плачут. С вечера наследник обычно навеселе, а по утрам зол и неразговорчив, и не помнит по имени ни одной из любовниц. Но хуже всего другое. В моменты нежности он всех зовет Зетти. Бедный!» Невольно охнула я и смолкла, раздумывая, можно ли довериться Аленсии, так легко открывшей мне эту тайну. Вовремя вспомнив про амулет Гимма, поспешила с его помощью тайком взглянуть на подругу. Аура Аленсии светилась оранжевым ожиданием и фиолетовой тревогой, золотистым сочувствием, сквозь которое пробивался отсвет синеватого сожаления. «Нет, люди с такими чувствами не лгут и не строят интриг», — успокоилась я, и вдруг поняла, чего она так опасается, что слишком рано и опрометчиво открыла чужой секрет. «Ленси!» — невесело вздохнула я, глядя в полные надежды глаза. «Можешь не беспокоиться. Ни за меня, ни за них. Это была детская любовь, и скорее к придуманному рыцарю, а не к живому принцу. При нашей единственной случайной встрече в парке он это как-то понял и не дал мне ни малейшей возможности совершить ошибку. За это я ему от всей души благодарна. В моей жизни была светлая и чистая любовь, но не было предательства и боли. Но это чувство уже угасло, и хотя я пока не нашла своего истинного рыцаря, но и к прошлому больше никогда не вернусь». «Я так рада!» — искренне выдохнула девушка, смущенно усмехнулась и вдруг выпалила. «И прости меня ради всех богов за рассказ о претендентках, блуждающих около комнат принцев. Мне точно известно, что попасть туда невозможно, ни за алмазы, ни хитростью. Попытались некоторые, мои телохранительницы проследили. Но даже в крыло королевской семьи пройти не смогли. Там стоят не охранники, а магическая защита, и чужих она и близко не пускает». «Тогда зачем?» Изумилась я и смолкла, уже осознав, ради чего она мне все это говорила. Хотела проверить, не клюну ли я на заманчивую идею попасть потихоньку в спальню молодого короля. «Прощаю, но за это прошу право как-нибудь случайно рассказать о той леди своим друзьям. Пусть Райвен сам решит, нужно ли говорить об этом брату». «Хорошо», — посомневавшись всего секунду, твердо кивнула Ленси и смущенно улыбнулась. «Давай пить чай. Что-то у меня от волнения во рту пересохло».